Найдем дядю, он поможет. Принц поднес сандаль с носу зверя, и тот, пару раз вдохнув, нашелся почти сразу. Нам пришлось в темпе забираться на Аппу, чтобы не упустить зверя из виду. Мы летели за ним по пятам, и путь наш лежал прямиком на северо-восток, ориентировочно, Басингсе. До кометы Сазина оставалось всего 2 дня. Глава 41, или как эта история закончилась. Примечание к части. Писала со слезами на глазах на протяжении нескольких дней. По иронии, это первая глава, которая вызвала у меня столько эмоций, хотя она по сути является последней. Многие годы, без шуток, ведь я пишу эту историю реально многие годы, я заходила на книгу фанфиков и видела свою работу, которая с каждой главой набирала все больше лайков и находила все больше читателей. И мне физически больно писать этот комментарий, потому что это конец. Конец истории персонажа, которого я полюбила как своего ребенка. Черт, я чувствую себя так тоскливо и радостно одновременно. Спасибо вам, за то, что ждали, за то, что читали и писали мне свои отзывы. Я была рада отвечать вам и знать, что кто-то, где-то, возможно прямо сейчас ждет продолжения истории, моей истории. Возможно, я излишне эмоциональна, но это так. Когда долго идешь к своей цели и, вдруг, ты достигаешь ее, непередаваемые ощущения. И я приглашаю вас в последний раз разделить со мной эти эмоции. Увидимся в других работах. Возможно, я начну писать историю по вашему любимому фэндому, и мы снова встретимся. С любовью, Сильверсингер. Я буквально ощущала, как время утекает сквозь пальцы. Поиски Айра затягивались, пожалуй, даже слишком сильно. Мы вылетели за ним этой ночью, и времени уже прошло почти 12 часов, а мы даже на сантиметр не приблизились к решению проблем, что змеей вились на наших шеях, не давая ни спать, ни даже вздохнуть спокойно. Зука, ты устал, в очередной раз чувствуя, как парень наклоняется вперед, я прижимаю его к себе, давай поменяемся, я в порядке, бросает он мне через плечо, выпрямляясь и натягивая ремни, Аппа начинает лететь немного выше, через пару минут бизон снова летит практически над самой землей, радовало одно, мы хотя бы определились с направлением, однако оно было совсем нелогичным и непонятным, пару часов назад мы минули Змеиный перевал, так как это был кратчайший путь между северной и южной частью царства, горная гряда, то возвышающаяся на несколько метров над водой, да спускающаяся почти к ее кромке, выглядела зловещей в ночи, но это не испугало нашу проводницу. Не пугало ее даже то, что в водах здесь обитает огромный змей. Возможно, она просто не знала о его существовании, что вряд ли, а может ей просто было все равно. Но удача будто шла за ней по пятам, а потому мы не встретили здешнего монстра, и Змеиный перевал оказался позади. И вот, необжитые земли царства, покрытые лесами и полями, а также скалами и равнинами, потихоньку заканчивались, уступая место деревням и городам близ столицы. Вскоре показалась знаменитая стена. Я посмотрела вниз, убеждаясь, что прыщик ведет нас именно туда, и сворачивать не собирается. «Не понимаю», – прошептала я, – «Айра в Басингсе, он разве не захвачен Азулой?» «Не знаю», – покачал головой Зука, – «надеюсь, он там, Аппа уже на пределе». До стены оставалось всего ничего, когда прыщик вдруг сбавил скорость, а потом и вовсе остановился. Мы приземлились рядом с ним. «Твой старик за стеной, дальше мы не поедем. Удачи!» Дружелюбно подминала нам девушка, разворачивая своего зверя. Она исчезла в темноте спустя мгновение. Я осмотрела пролом в стене, возле которого она нас оставила. Он выглядел как английская буква «В», и явно остался тут после штурма столицы. Рядом валялись обломки, глыбы, земля была вспахана и валялась комьями неподалеку. «Останемся тут на ночь, а завтра продолжим», оценивая взглядом масштабы, сказал Зука. Никто с ним спорить не стал. Спать завалились, даже не разворачивая лагерь, у бизона под боком. Его теплая и мягкая шерсть была даже удобнее, чем спальник, а главное, быстрее. И на утро нам не пришлось бы тратить время на сборы. На земле осталось лишь тоф, и то, только потому, что так ей было бы удобнее следить за обстановкой и предупредить нас в случае чего о надвигающейся опасности. Все-таки, мы пригрелись буквально под пазухой у врагов. Я не спала, скорее, дремала в полглаза, из-за чего постоянно вздрагивала, когда слышала посторонний шорох или когда летяга вдруг начинала шуршать у меня под рукой. И все же мне удалось немного отдохнуть прежде, чем я услышала, как то с грохотом открывает дверь своей каменной палатки и вскакивает, прислушиваясь. Не успела я потереть глаза, как наша компания уже была в огненном кольце. Догадки были, одна хуже другой. Скосив взгляд, я поняла, что наши вещи сброшены в кучу неподалеку, и чтобы добраться до них и не попасть под открытый огонь, нужно очень постараться. Так, погодите, а почему нас до сих пор не обстреляли? Встретившись с такими же непонимающими взглядами друзей, я посмотрела на разлом. Нас действительно окружили, только не полчища врагов, а какие-то старики. Среди них я узнала только одну фигуру, Пиандао. Догадаться, кто были остальные, не составило труда. Белый лотос. Пораженная встречей, выдохнула я. Старики, как на подбор, в синих рясах и белых воротниках с изображением кости лотоса, удивленно на меня глянули. Лишь учитель Сокки понимающе хмыкнул. Точно, я помню, щелкнула пальцами Тов, ты вроде рассказывала про них. Там было что-то про стариков и Пайшо. Ну спасибо. Один из стариков, сухой, седой, босой и с безумным взглядом, топнул ногой и провалился под землю. Я вздрогнула, когда он вылез из нее прямо рядом со мной. Я нервно усмехнулась, виновато почесав затылок. Как оказалось, знакомым из всех четверых для нас был не только Пиандао. Джонг-Джонг, мужчина с торчащими во все стороны белыми волосами, был первым учителем Аанга по части огня. Паку, с которым мне посчастливилось не пересечься в северном племени воды во время сражения, учитель Катары, по совместительству ее дед. Почему только ее, не знаю, но мне почему-то показалось, будь у него выбор, он был с радостью отказался от внука. И, наконец, тот, что напугал меня и пугает до сих пор, лишь только стоя рядом и беззастенчиво разглядывая мое лицо так, будто бы я была восьмым чудом света, Буми, давний друг Анга еще до столетней войны, правитель Ямашу и просто очень, очень странный человек, который сейчас с жуткой улыбкой пытается погладить сидящего у меня на голове сатану. Так, что вы тут делаете? Бочком продвигаясь от потенциальной опасности, я сняла с головы летягу, чтобы безопасно перепрятать ее у себя в руках. Месяц назад нам было приказано явиться сюда для чего-то очень важного. Первое слово взял Джонг-Джонг. Приказ был отдан великим лотосом, продолжил Паку. Проще говоря, твоим дядей, Зука, Айра из племени огня. Мы как раз его ищем. Хорошо, мы отведем вас к нему, согласился Пиандао. Лагерь здесь, неподалеку, и он скрыт от чужих глаз. Там безопасно, и вы сможете отдохнуть после долгого пути. Боюсь, отдых нам теперь только снится. Усмехнулась я, следуя за учителем Сокки, пока остальные отстали и пошли вместе с Буми. Да, на вашу долю выпало много испытаний, но вы с легкостью их преодолели. Ну, как сказать, с легкостью. Но все они вели вас к этому дню. Знаете, вот вы сейчас вообще не помогаете. Ко дню, когда решится судьба всего мира. Это прикол такой, да, я поняла, вы все в лотосе старые, сильные и любите пофилософствовать. Когда мне стукнет за 50, можно к вам вступить. Пиандао остановился и повернулся, сурово на меня посмотрев. За его спиной я успела увидеть кусочек лагеря. Сегодня вам ничего не угрожает. Палатка Эра находится там, сказал мастер меча громко, чтобы услышали все, и указал на палатку в самом конце лагеря. Я шагнула в ее направлении, но почувствовала останавливающую руку на плече, и все же, настоятельно рекомендую сегодня отдохнуть. Я кивнула и, подождав, пока рядом появится Зука, взяла его за руку. В лунном свете лагерь стариков хорошо просматривался, и он оказался совершенно небольшим. Я насчитала около 20 палаток с правой стороны, полагаю, слева их количество примерно такое же. Даже если в каждой из них живет по 2 человека, что вряд ли, только что мы прошли палатку Паку, и не думаю, что он делит свою односпальную кровать с кем-то еще, это все равно слишком мало для какой-нибудь масштабной битвы в лоб. Но это касается обычных солдат. Здесь же один старик по силе может сравниться с 10, если не больше, и поэтому 40 палаток теперь не казались таким уж маленьким лагерем. Ко всему прочему, лагерь со всех сторон был окружен скалами, и я долго думала, это скалы возвели вокруг лагеря, или наоборот. Хотя, смысла в этих рассуждениях не было вообще, я предпочла все же обдумать их, пока мы шли, чтобы унять возникшие волнения. Палатка Айра, находящаяся напротив входа в самой дальней части лагеря, выделялась не только своими размерами, но и формой. На фоне круглых своих собратьев, она оказалась прямоугольной, с высоким треугольным потолком. Дверь внутрь была занавешена, а на земле виднелась желтая вертикально тонкая полоса света, прорывающиеся сквозь щель. Мы остановились одновременно, прислушиваясь к звукам внутри. Живот скрутило от волнения еще сильнее, когда я услышал легкий звон, и охарактеризовал его не иначе, как звук удара ложечки об чашечку. «Ты первая!» Вдруг отвернулся принц, широким шагом удаляясь от палатки. «Что? Ну уж нет!» Резким движением остановила его я, разворачивая. «Я не могу!» Зука стал вырывать свою руку, но я вцепилась в нее, как клещ к голой заднице. «Можешь!» Пыхтела я, пытаясь развернуть парня обратно к палатке. Вскоре мне надоела наша небольшая схватка, за которой с интересом наблюдали проходящие мимо люди, и я дернула принца на себя, заключая в объятия. «Сейчас ты зайдешь и поговоришь с ним. Что мне ему сказать?» Растерянно покачал головой маг огня. Я отстранила его от себя, накрыв руками его щеки. «Правду. Ты скажешь ему правду». В этот момент на наши лица упал свет. Он был тусклым, но все же немного ослепил привыкшие к темноте глаза. На пороге палатки стояла Ира. Я замерла, не в силах пошевелиться. Лицо старика слабо проглядывалось в тени, так как за его спиной находился источник света, а от луны его защищал козырек над головой, и угадать его настроение было просто невозможно. Первым задвигался принц. Он убрал мои руки и сделал два шага навстречу своему дяде. Я, принц, тщетно хотел продолжить предложение, но слова застряли в его горле. «Мне очень жаль, так жаль». Услышав ломающийся голос, какой бывает у людей перед тем, как они заплачут, я вытерла проступившие на глазах слезы. Мне самой было так тоскливо и радостно одновременно, что все, что я могла сделать, это просто беспомощно наблюдать, сжимая рукой ткань кофты, где неумолимо болело сердце, а еще улыбаться, потому что я знала, Айра любит Зука несмотря ни на что и вопреки всему. Мне так стыдно за свои поступки, и я, договорить ему не дали. Айра резко притянул Зука к себе и крепко обнял. Старик кивнул мне. На ватных ногах я дошагала до них, и также была заключена в объятия. «Я никогда на тебя не злился, мой дорогой племянник, и я очень рад, что вы оба наконец нашли свое место в этом мире, и нашли меня», с улыбкой добавил он. И тут я не выдержала. Если до этого мое состояние можно было описать, как соринка в глаз попала, то сейчас это был конкретный водопад. Что примечательно, не только с моей стороны. Не знаю, долго ли мы втроем вот так стояли, но как-то, чудом, не иначе, мы вдруг оказались не на пороге, а внутри палатки. Мы сидели за низким столиком и пили свежеприготовленный чай. Айра и Зука разговаривали, кажется, обо всем, что произошло в прошлом до того момента, как мы встретились. Также они немного затронули недалекое будущее, и выражение их лица изменилось с расслабленного на более суровое. Я наблюдала за ними, подперев щеку рукой, словно через экран телевизора с выключенным звуком. Только потом я поняла, что заснула с открытыми глазами с чашкой недопитого чая в руке. Айра любезно разрешил принцу взять одеяло с его кровати и уложить меня спать прямо тут. На дворе все еще была ночь, и до рассвета оставалось пара часов. Зука расстелил одеяло, помог мне до него доползти, а потом все равно вернулся к старику. Меня вовсе не раздражали их голоса, не утихающие еще некоторое время, и я спокойно уснула, окруженная любовью и защитой. И, кстати, этой ночью мне кошмары не снились. Проснулась я сама, на мозги не давил никакой громкий звук, меня никто не будил, и даже не тряс. Перевернувшись на спину, я не увидела Айра на своей кровати, и за столом также было пусто. Только три одинокие чашки стояли на краю. Приподнявшись на локтях, я посмотрела на потолок. Белая ткань светилась извне, что говорило о вовсю светящем солнце. Потупив в таком положении еще минутку, я обнаружила, что с меня сняты сапоги и аккуратно положены рядом. С улицы послышались знакомые голоса. Я узнала Катару и Зука, позже слово взяла Ира. Они что-то бурно обсуждали, прямо рядом с палаткой. Я встала и потянулась. Пройдя мимо сапог, я сразу направилась на улицу. Теплый ветерок приятно обдул голые ноги, как только я раздвинула двери. На улице было тепло, и на лице у меня заиграла приятная улыбка. Слух не подвел. Возле палатки действительно проходили дебаты. Вся команда и Айра сидели в кругу, обедали и обсуждали наши дальнейшие планы. «Всем привет!» – сонно помахала я, приглаживая ворох на голове. «О, еда!» Приняв протянутую тарелку с рисом и мясом, я принялась есть. И только позже заметила, что все присутствующие в нашем кругу как-то странно притихли и смотрят на меня, как на призрака. «Кая, почему ты не говорила, что видишь духов?» Осуждающе покачала головой Тов. Кусок мяса застрял в горле, и я закашлялась. На глаза выступили слезы, я покраснела, и пришла в чувство только тогда, когда Зука услужливо похлопал мне по спине. «Че что?» — Ай рассказал, что сон, который приснился тебе накануне исчезновения Анга, вовсе не сон, а видение. «И что?» — окончательно выровняв дыхание, я смахнула рисинки, прилипшие к подбородку. «Скажи, дорогая, ты видела раньше нечто подобное? Может быть, видела или слышала то, что другие не могли?» — предположил старик, поглаживая бороду. Я наложила еды в рот, призадумалась. В западном храме воздуха было нечто такое, я слышала смех, но мне кажется, это был обычный ветер. Садко поводил пальцем у виска, за что получил тычок от Катары. А я удивленно похлопал глазами, а потом предложил мне чаю. Видеть духов, редкий дар, не стоит так беспечно говорить о нем. Все уже упрекнул он меня. Я не вижу духов, Айра. Не думаю, по крайней мере, что мне доступна такая роскошь. Будь внимательна и терпелива, и, может быть, ты поймешь, что это не так. Я кивнула. Я сделала это скорее для того, чтобы успокоить старика, до конца не воспринимая всерьез его слова про духов. Было бы глупо так думать, если за всю свою жизнь здесь я столкнулась с этим всего два раза. Да и чем мне в битве могут помочь духи? Лучше вообще об этом не думать и даже не надеяться. Ложная надежда мне ни к чему, особенно сейчас. Итак, я вижу по вашим нарядам, что опять все проспала. Переведя тему, я отложила пустую чашку и посмотрела на присутствующих, которые уже были в полном обмундировании. У нас есть план. Со всей серьезностью я выслушала ребят. Айр отказался сражаться со своим братом, что было логично, хоть и обидно, ведь старик прибыл сюда по совершенно иной причине, отвоевать Басинксе, да и свержение Азея именно им могло расцениваться только лишь как убийство ради власти. Катара и Зука на Аппе поспешат в столицу народа огня, чтобы там победить Азулу и занять трон после свержения Азея. Мне, Сакке, Суюке и Тоф выпала честь устроить переполох на воздушной флотилии, которая станет главной силой лорда в этой войне. Именно на ней он будет находиться во время атаки, именно там мы встретим Анга. Именно там все и случится. Не теряя времени после обеда, я вернулась в палатку, чтобы переодеться. Все мои мысли в то время занимала лишь одна вещь, хоть бы аватар успел. Что-то мне подсказывало, что его исчезновение в этот раз было не просто случайно. Оно должно было случиться, и Анг сам хотел, чтобы оно случилось. А я верю своему братишке. Знаю, что он все сделает правильно. Главное, самой сделать все правильно. Об деревяшку на входе постучали. «Входите», тут же среагировала я, затягивая ремни на боку. «Боже, Зука, мог бы просто зайти, я же не голая». «Прости», замялся парень. «Давай, помогу». Я подняла руки вверх, принимая помощь. «Ты злишься?» «На что?» Искренне удивилась я. «На то, что со мной поедет Катара, а не ты». Я задумалась. Почему-то, мне эта мысль во время ее оглашения не показалась неправильной, я ее просто приняла, как и приняла свое место в распределении. Нет, это правильно, я все равно не смогу ничего против нее сделать. Горестно вздохнула я, опуская руки. «Теперь давай наручи. Я бы хотел с тобой поговорить». Поправляя шнуровку на правой руке, произнес Зука вдруг. «А мы что делаем?» Лукаво усмехнулась я, поворачиваясь другим боком. Спустя минуту наручи уже были надеты. «Нет, не так, ты что-то бледный, вернее, больше, чем обычно», с улыбкой добавила я. «Я знаю, что ты волнуешься за меня, но прошу, это волнение будет сбивать тебя на поле боя, а я не хочу, чтобы ты пострадал, нам еще жить да жить». «Ладно, я должен был понять, что традиционный вариант на тебя не подействует», пробормотал Зука, похлопав себя по бокам, а потом по груди. «Да где же?» Я стала всерьез волноваться за его состояние. На ум пришло позвать Катару, чтобы она проверила его голову, мало ли или Айра. Он точно должен был понять, что происходит, но выйти из шатра принц мне не позволил. Запустив руку во внутренний карман своей шелковой кофты, он вытащил из него что-то, зажатое в кулаке. Мне стало не по себе. Времени мало, и я совсем не так себе это представлял, но я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Я растроганно приложила руки к груди, догадываясь, что парень хочет сделать мне подарок перед битвой. Возможно, новый кулон или браслет. Зука тем временем встал на одно колено. Мои глаза расширились от ужаса. «Я хочу, чтобы ты была рядом, когда меня объявят новым лордом. Я хочу, чтобы ты была рядом всю мою оставшуюся жизнь. Я хочу, чтобы ты стала матерью для наших детей. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Скажи, ты разделяешь мое желание?» Парень развернул ладони, и поперек них я увидела ожерелье. Мягкую красную ткань украшала золотая кругляшка с выгравированной на ней эмблемой страны огня. Я почувствовала, как мои ноги подкашиваются, а к горлу подступает съеденный обед. Цвет моего лица теперь был даже белее, чем у принца. Я согла, сна, когда тишина затянулась, я усиленно зашевелила челюстями, дабы не дай бог принц не подумал, что я против. Попытка прошла успешно, и я замотала головой вверх-вниз. «Да, Зука, я тоже хочу, чтобы ты был матерью моих детей». Даже не заметив подвоха в своих словах, я кинулась к нему в объятия, продолжая выкрикивать «да еще пару минут». Отлепившись от принца, я дрожащими руками приподняла волосы на затылке, чтобы дать принцу возможность надеть на себя ожерелье. Руки парня тоже тряслись, я чувствовала это, когда он пытался победить нехитрую, но прочную застежку. Ожерелье было приятно на ощупь, и на шее оно практически не чувствовалось. Дотронувшись рукой до эмблемы, я грустно улыбнулась. Жаль, родители не видят. Зука притянул меня к себе, оставляя долгий поцелуй на губах. Я уверен, будь они здесь, они бы гордились. Еще один поцелуй, за ним последовало объятие. Этот раз последний, когда мы расстаемся. Обещаю, в любой другой ситуации я хмыкнула бы или закатила глаза, при этом цокнув так, чтобы вся вселенная услышала. Но не сейчас. Сейчас мне не хотелось язвить или шутить, только стоять, наслаждаясь последними минутами вместе. Теперь я жалела, что судьба распределила нас в разные команды, но я была готова расценивать это расставание как еще одну проверку. Последнюю. И я, черт возьми, пройду эту проверку. «Идем», нехотя отстранилась я, «еще немного, и я уже никуда не захочу уходить. Хотя постой», затормозила я, «ты будешь лордом, а я лордихой, леди», поправил меня принц, усмехнувшись. Я удовлетворенно кивнула и нацепила на спину планер, на пояс, две дымовые бомбы, оставшиеся после последней битвы. Мы вышли из палатки и направились к центру лагеря, где виднелось скопление людей. Старые учителя пришли, чтобы дать последний совет своим ученикам, а также пожелать им удачи. Я влилась в компанию Сокки, Тоф и Суюки, в то время как Зука пошел дальше и занял свое место рядом с Катарой. Улыбка появилась на ее лице, когда она заметила меня. Я смущенно отвела взгляд, осознавая, что это внимание еще цветочки по сравнению с тем, когда о помолвке узнает. «Да ладно, ты все-таки это сделал, Сокка». Все присутствующие, как по заказу, повернулись на меня. Я покраснела, не очень довольная таким вниманием. «Подожди, наконец дошло до меня, что значит твои слова. Ты знал?» «Конечно», не стал отпираться юноша. Зука за его спиной сделал фейспалм. «Мы все знали. Сначала он рассказал Ангу, а Анг рассказал мне. Голос Катары позади остальных. Поздравляю, Катара проболталась мне». Сокка ткнул себе в грудь большим пальцем. Сокка растрезвонил всем остальным. Закончила Тоф. Я уставилась на ребят с широко раскрытым ртом. «А мне Зука только вчера сказал», — Айра, улыбаясь так, что все цветы в радиусе километра расцвели, подошел ко мне и обнял. «Это хорошая новость, и она будет с ребятами на протяжении всей битвы». Я сначала усмехнулась, потом закатила глаза и в конце, накрыв лицо руками, рассмеялась. «Ну вы даете, конечно», — выдавила сквозь смех я, увлекая в объятия всех ребят. Положительные эмоции и правда спасли перед тяжкой сценой расставания. Нам предстояло разделиться на долгое время, и никто не будет знать, в порядке ли другая команда, нужна ли им помощь или нет. Мы будем слепы, и только вера в силы своих друзей будет нам подмогой. Я верю в силу Катары и Зука. Вдвоем они справятся. А мне теперь следует думать о своей команде. Так как Аппу было решено отправить в Кальдеру, нам выделили еще одно животное чудо этого мира – гончего угря. Это был высокий, не менее 2 метров в холке, зверь темно-зеленого цвета. В длину он достигал 10 метров, и около половины от этой цифры занимал его хвост. Гончий угорь полностью оправдывал свое название. Хвост и голова его были похожи на обычного угря, а вот длинные лапы с когтями и немного горбатая спина очень напоминали собаку породы гончая. «Никто не бегает по земле и не плавает в воде быстрее, чем гончий угорь», — заверил нас Пиандао, база воздушных кораблей на маленьком острове, недалеко от берега королевства, продолжил мужчина, передавая Сокке карту с пометками, вы должны перехватить флотилию в день похода. Спасибо, учитель, поблагодарил юноша, поклонившись в знак уважения. Мы заняли свои места. Седло на угре было длинное, и четыре человека с легкостью на нем уместились. Я, как ни странно, сидела последняя и являлась стеной для сидящих впереди тов. Сакка сел за вожжи, а Суюки сразу за ним. Зверь поднялся на свои длинные лапы и забил хвостом о землю, с нетерпением ожидая пуститься в бег в любую секунду. Я посмотрела на Зука, сидящего на голове бизона, а потом уверенно ему кивнула. «Прощайте, ребята», — Айра взял на себя последнее слово. «Самое важное слово, которое каждый из нас запомнит куда лучше, чем все сказанные до этого, сегодня судьба наша подруга. Я знаю это». Старик замолчал, и в тишине вдруг резко послышался звук натягивания вожжей, затем их удара гладкую кожу зверя, а потом лишь лес, постепенно превращающийся в смазанное пятно. Как солнце перевалило во вторую половину дня, мы не видели. Все небо было густо покрыто кучерявыми облаками, и только просвет между ними был озарен ярко-оранжевым светом. Комета приближалась, и все небо озарила вспышка. Все вокруг, даже вода, теперь имела в себе красный оттенок, что было и жутко, и прекрасно одновременно. Гончий Югорь доставил на место очень быстро, даже быстрее, чем мы могли себе вообразить. И все же огромный огненный шар над нашими головами серьезно взволновал нас. Радовало одно, если бы взлет уже произошел, мы бы не пропустили мимо взора столь огромную флотилию, надвигающуюся на царство Земли. А это значит, взлета еще не было. Небольшой архипелаг близ острова Черных Скал легко отыскался по карте. Он был сплошь покрыт скалами, и отличить один остров от другого было бы проблемой, но у нас была карта, и нужный нам клочок земли отыскался очень быстро. После долгой езды ноги занемели. Пришлось немного потрясти ими, чтобы вернуть себе способность нормально передвигаться. Поднимаясь по небольшому склону к центру острова, мы наткнулись на глубокий овраг, в котором обнаружили флотилию. Косяк дирижаблей, выстроенный треугольником без задней линии, терпеливо ждал своего часа. Беглым взглядом я насчитала 16 кораблей, один из которых был во главе всех на некотором отдалении. Этот дирижабль был крупнее, богаче и, соответственно, принадлежал непосредственно лорду. Надо придумать, как попасть на один из дирижаблей, пока они не... Сакка осекся, перед нашим носом плавно поднялся в воздух правый крайний корабль, который должен был стать нашим убежищем. О, нет, мы опоздали. Они уже взлетают. Тогда мы тоже взлетаем, без тени паники ответила Тов. Где ближайший корабль? Не успел юноша ответить, как под ногами у нас задрожала земля, а потом сильный толчок подкинул нас со скалы в небо прямиком на мостик набирающего высоту дирижабля. Ух, это было легче, чем я себе представляла. Добраться с самого низа до командного центра наверху, не привлекая к себе внимания, нам помогла Тов. Она говорила, есть ли кто в коридоре, и если был, она бесшумно его устраняла, запирая в каютах или других помещениях. Нам очень повезло, что маг Земли оказалась еще и магом металла. В частности, пока она была единственной, кто вообще сражался. Мы не делали этого не потому, что не могли и не хотели, а просто потому, что девочка пока прекрасно справлялась сама. Так и не встретив достойного сопротивления, мы прошли по лестнице и вышли на главный коридор, который вел прямиком к рубке. Все складывалось просто идеально, потому что сигнал тревоги так и не был включен, и наше присутствие тут пока оставалось незамеченным. Дверь в рубку не охранялась. Предоставив Тов снова действовать, мы спрятались по бокам от двери, чтобы в любой момент прийти ей на помощь. Дождавшись сигнального кивка, девочка выбила дверь прямо с петель. Оцепенение из солдат, которые даже не поняли, что произошло, сошло не сразу, и маг Земли воспользовалась этим моментом. Звуки битвы, а именно скрип покореженного металла о металл вкупе со стонами и криками солдат, не утихали, и я предприняла попытку выглянуть из убежища, как вдруг столб огня чуть не обжег мне нос. Зажав кончик, я отпрянула от проема, даже не думая больше высовываться. Чисто, хлопая в ладоши, оповестила нас Тов. «И что бы мы без тебя делали?» Усмехнулась я, оглядывая рубку. «Все так, как я и слышала, трубы повыдерганы, переднее окно выбито, и оттуда на нас веет сильным запахом гари вперемешку с пеплом, на полу поверженные солдаты, без сознания. Суюки, бери штурвал. Я придумал, как нам избавиться от остальной команды», приказал Сакка, взглядом выискивая кнопку от громкоговорителя. Юноша быстро ее нашел, прочистил горло и начал говорить. «Экипаж, — говорит ваш капитан, — прошу вас всех спуститься в оружейное отделение, там вас будут ждать свежевыпеченные булочки и чай, будем праздновать день рождения». «Сакка, ты серьезно?» — возвела я руки к небу, когда он закончил передачу. «Да кто вообще на это поведется?» Однако, в окно было ясно видно, что из открытого люка, находившегося в оружейной, в воду упало не меньше полудюжины человек. Возможно, это и правда была вся команда. Что дальше? Юноша встал возле Суюки и взял с приборной панели подзорную трубу. «Лорд слишком далеко, мы не успеем догнать его до того, как он достигнет царства. Я уже вижу крайние земли», — обеспокоенно ответил он. «Хотя, подождите-ка», — воин южного племени прищурился, что-то пристально высматривая. В этот момент по всему дирижаблю вдруг включилась сирена. Лампочки под потолком зажглись красным светом. «Что еще за черт?» — выругалась Тоф, держась за ручку на приборной панели. Корабль нещадно потряхивало на ветру, отчего его иногда трясло. Кто включил сирену? Видимо, не все сочли уместным в этот день праздновать чье-то день рождения. Затыкая уши, прокричала я найду их, пока они не нашли нас. Стой! Последнее я не услышала, уже находясь в середине коридора, ведущего на нижние этажи. Стоило сначала проверить оружейную. Возможно, человек, который не упал в воду по каким-то причинам, все еще там и надеется, что не единственный, кто остался на корабле. И теперь я точно была уверена, что это может быть правдой. Надо не дать им встретиться и разбить поодиночке. Оружейная представляла собой огромную квадратную комнату с высоким потолком, тянущимся на два этажа вверх. Посередине комнаты открывались дверцы люка, через который совсем недавно вылетела куча людей. Сейчас оружейная казалась пустой. Вооружение, которое они обычно здесь перевозят, сегодня не имело никакого смысла. Я передвигалась осторожно, ни уже не пряталась, с опаской осматривая верхние этажи. Людей видно не было, но на входе сюда я уже заметила и выключила тревожную кнопку, которая горела красным светом. Нет сомнений, мой противник здесь, только он где-то прячется. Стоило мне ступить на середину комнаты, как за спиной что-то лязгнуло. У меня была секунда, чтобы решить, что делать, поэтому я увернулась в бок, сделала кувырок по земле и встала на одно колено. Еще один залп пришелся справа, уйти от него не составило труда. Уворачиваясь от третьего залпа, я примерно поняла, где находится противник и где он будет в следующий момент. Солдат находился на первом этаже и двигался по часовой стрелке, пытаясь меня обойти. Его ошибка. Поняв такую очевидность, я танцующе стала пробираться к нему. Со стороны это выглядело так, будто я просто пытаюсь выжить, но с каждым шагом я становилась все ближе к цели. Выгодав между залпами заминку, ногой я подкинула какую-то продолговатую железку с пола, поймала ее рукой и кинула в солдата. Попала в шлем, и маг покачнулся назад, хватаясь за лицо. Разбежавшись, я запрыгнула на ящик, потом на еще один, схватилась за ограждение первого этажа и, легко перемахнув через него, скрутила мага, добив его контрольным под дых. Еще какое-то время он не должен приходить в сознание. Он был последним. Снизу послышались хлопки. Кто-то хлопает в ладоши. Я обернулась. Браво! Из тени вышел еще один солдат в форме. В отличие от товарища, он не нападал, чего уж говорить, если он сам привлек ко мне свое внимание. Я удивлен. Раньше ты не умела так крутиться. Мы знакомы, дернула плечом я, отмечая, что здесь я как на ладони, и если захочу скрыться, бежать мне можно только направо и налево. Разве ты меня не помнишь? Наигранно возмутился собеседник. Сними шлем, и может быть тогда, но это не точно. Уперла я руки в боки, пальцами зацепив бомбу на поясе. Солдат поднял руки вверх и коснулся рогов своего шлема. Он снял его, как я и попросила, что навело на не очень радужные мысли. Скрывающимся оказался никто иной, как Тай. «Да вы, блин, шутите?» — закатила глаза я. «Какого фига вообще ты тут забыл?» «То же самое я хотел спросить у тебя», — резко ответил парень, делая выпад вперед. «Огненный шар прошел мимо меня всего в нескольких сантиметрах, не иначе как судьба. Извини, я пожала плечами, судьба у меня одна, и это явно не ты, ничего личного». Тай скривился, но потом на его лице расплылась улыбка. Его движения изменились с резких на более плавные. «Я должен был догадаться, что за крысы забрались на наш корабль, но уже поздно, вам не остановить лорда. Он поработит весь мир, а вас», — парень глубоко задышал, — «ждет смерть». Рев дракона, прием, который я уже видела раньше в исполнении принца Ианга. Волна огня, покрывающая большую площадь, но не настолько большую, чтобы я не смогла уйти. Длинный прыжок удался, и пока Тай осознавал, что не настолько крут, я сорвала с пояса бомбу. Бла-бла-бла, передразнила я. Нужно быть открытым для новых перемен, Тай, а то так и останешься глупцом до конца своей никчемной жизни. Бомба взорвалась прямо под его ногами, погружая парня в пепельно-фиолетовый туман. Я заткнула нос рукой, понимая, что она не была до конца проработана, и вместе с завесой наружу вышел противный запах. Что это был за запах, фиг его знает, но воняет жутко. И, кажется, Тай его тоже оценил. «Сука!» – выругался он. «Теперь пришла моя очередь кривиться». Прыгнув назад на первый этаж, я подняла с пола цепь. «Плохой мальчик, а плохие мальчики должны сидеть на цепи», – с маньячной улыбкой сообщила я. Внезапный огненный луч, чуть не отрезавший мне пальцы ног, заставил передумать и отступить. Луч исчез, и на втором этаже мелькнула фигура еще одного солдата. Дело принимало нехороший оборот. Слишком много неучтенных переменных появилось на горизонте. Воспользовавшись тем, что Тай все еще был ослеплен, я побежала к выходу, наивно полагая, что солдат с верхнего этажа не успеет меня перехватить. К сожалению, этот солдат не стал использовать долгий спуск по лестнице, который мог дать мне преимущество. Неизвестный солдат просто прыгнул со второго этажа вниз, и на половине своего свободного полета он использовал магию огня. Из его ступней вырвался огонь, и благодаря этому мужчина без проблем приземлился аккурат передо мной, загораживая собой выход. Резко свернув, я ушла от прямой атаки незнакомца, и по уже знакомому пути захотела уйти на первый этаж. Там был еще один запасной выход. Прыгнув, я зацепилась пальцами за ограждение, собираясь подтянуться, но тут ногу обхватила железная цепь и с силой потащила назад. Руки соскользнули, и я упала на коробки, своим телом разламывая их на части. Путь наверх теперь закрыт. Схватившись за голову, я, шатаясь, встала. Проигрывать не весело, да, понимающе покивал Тай. Я стиснула зубы, дабы не ответить на колкости и не спровоцировать еще один залп. Мне нужно было время, лишь немного времени. Тут рупор, висящий где-то в этой комнате, вдруг затрещал. Сначала комнату наполнило шипение, но затем знакомый мне голос воина племени воды начал голосить. Срочное сообщение для Кай. Ша-ша-ша, Аанг здесь, и успешно сражается с Азаим. Ты бы видела, насколько он крут. Ша-ша-ша-те, Садка. Влез в передачу голос Суюки. Да, точно, у нас новый план. Мы разделяемся, и твоя подмога уже бежит к тебе. Надеюсь, с тобой все в порядке. Встретимся на земле, когда все закончится. Ша-ша-ша. Вопросов после этой передачи у меня оказалось больше, чем ответов. Меняем план, разделяемся, моя подмога, но все это меркло, отступая перед самой главной новостью. Аанг здесь и он уже сражается. Неужто ты решила, что это тебе как-то поможет? Увидев улыбку, коснувшуюся моих губ, Тай грубо натянул на себя цепь. Икра левой ноги дернулась вперед, и я запрыгала на правой ноге. Сначала я сожгу тебя, потом подмогу, а потом найду твоих друзей. А потом я лягу на пол и буду плакать, потому что со мной никто дружить не хочет. Все же вырвалось у меня, и парень яростно задышал. Дернув цепь, парень откинул меня на середину оружейной, больно при этом приложив плечом о металлический пол. Я гадала, кто же так долго бежит мне на подмогу. В глубине души я надеялась, что это Тов, однако маг металла была слишком нужна юноше для выполнения плана, и отпускать ее ко мне было бы просто глупо. Стоило мне вспомнить про подмогу, как в коридоре эхом пронесся звук шагов, тяжелых. Нет, это точно не Тов, и определенно не Суюки. Потому что даже при сильном старании эти две девочки просто не смогли бы так топать. Топот становился все громче, и Тай, вместе со своим товарищем, обернулись к выходу. На пороге показалось еще два солдата. От неожиданности у меня пропал дар речи. «Ты думала, это твои друзья?» – издевательски покачал головой Тай. Больше он ничего говорить не стал. Я успела лишь согнуться в позу эмбриона и выставить руки перед собой в защищающем жесте, когда огненная волна вдруг накрыла меня. Стало невыносимо жарко, и на лбу выступил пот, однако языки пламени вдруг остановились, так и не коснувшись моей кожи. Я открыла глаза и обомлела еще больше. Прибывшие солдаты без проблем уложили нападавших, и теперь вальяжно направлялись ко мне. Я присела и с вытянутым лицом наблюдала, как один из спасителей берет цепи и разматывает мою ногу, потом помогает мне встать. Любая мысль или фраза, вертящаяся сейчас в моей голове, не являлась цензурной, поэтому я просто приложила к губам сложенные ладошки и, глубоко вздохнув, произнесла «Спасибо». И хоть на лице у меня прекрасно читалось, какого хрена тут вообще происходит, я сдержала порыв крикнуть это громко и четко, потому как спасители, судя по комплекции уже сформировавшихся мужчин с бицухой и ростом под 1,80 м, мало походили на ожидаемую мной подмогу. «А вы кто?» До моего слуха донесся смешок, и я напряглась, однако один из солдат все же выполнил просьбу, скидывая с головы шлем. «Хуэн!» С визгом радости кинулась я на друга. Да, это несомненно был он. Та же бесконечная улыбка, казалось, которая даже не изменилась с нашей первой встречи, те же хитрющие глаза. «Я тоже очень рад тебя видеть», — засмеялся парень, обнимая меня в ответ. «Столько времени прошло, ты, кажется, подросла», — отстраняя меня за плечи, улыбался он. Я закивала, и тут парень заметил ожерелье у меня на шее. «Ты помолвлена, когда успела?» «Уже пару часов как», — хихикнула я, обращая внимание на второго спасителя. «А это, неужели Донг?» Я обняла второго солдата так же сильно и искренне, как и первого. «Нет, хах», — нервно хмыкнул Хун, — «это не Донг». Я оцепенела. Человек, которого я стискивала в объятиях уже несколько долгих секунд, прочистил горло и одним легким движением отодвинул меня от себя ладошкой в лоб. Уже третий за сегодня шлем слетел с головы на пол, и во втором спасителе я узнала Джао. Я хоть и недолюбливаю Зука, сложив руки на груди, печально вздохнул бывший адмирал, но всем сердцем ему искренне соболезную. Я сердито сморщила нос, а потом звонко рассмеялась. Спасители обеспокоенно переглянулись. Хун бережно взял меня за плечи, встряхивая. «Сейчас не время для веселья. С минуты на минуту твой друг Садко направит корабль на остальной косяк. Нам нужно выпрыгнуть на первые дирижабли и начать их сбивать». «Да-да», — кивнула я, успокоившись. «Просто не день, а встреча бывших одноклассников какая-то. И постарайся не умереть в первые секунды», — предупредил бывший адмирал. «Я не потащу твое тело к ногам аватара. Язвите сколько хотите», — снисходительно улыбнулась я. «Но вы тут, и это уже многое объясняет». «И что же это объясняет?» Тут же взъелся мужчина, следуя за мной к рычагу открытия люка. Все, не переставая лыбиться, я нажала на рукоятку, и пол в центре оружейной провалился. Бушующий ветер тут же ворвался, с рвением пытаясь сбить нас с ног, а то еще хуже, сбросить вниз. Я подошла к краю и опустилась на колено. В оружейной не было окон, и до этого я не могла видеть, что происходило снаружи. Судя по приближению к косяку, мы уже развернулись. Я бессознательно коснулась пальцами эмблемы на шее и зажмурилась. На плечо мне легла тяжелая рука Хуна. Я выпрямилась, уверенно кивая своим спасителям. В момент, когда наш люк оказался прямо над нужным дирижаблем, я выкрикнула: «Кто последний, тот дурак», и выпрыгнула. Лететь было всего пару метров, и я беспрепятственно упала на крышу, сделав при этом перекат. Наш корабль при этом полетел дальше, сбивая с собой остальные. Ох, выглядит страшно. Надеюсь, ребята не пострадали. Рядом, используя огонь из стоп, плавно опускается Хун. Чуть поодаль, Джао. Я завистливо поджимаю губы. Читеры, прибывшие согнать нас с крыши солдаты, заставляют перестать меня думать о каких-то мелких обидах. Завязывается бой. Вот, Хун кидает мне в руки мешочек, который до этого висел у него на поясе, используя их, чтобы вывести из строя лопасти. Я запускаю руку внутрь и нащупываю гранату. Понято, принято. Выбираю двигатели с той стороны, чтобы при их взрыве нас накренило на следующий дирижабль. Поскальзываюсь на дугообразной форме крыши, и сердце уходит в пятки, но на попе я съезжаю как раз к двигателям и останавливаюсь прямиком на широкой балке, к которой они крепятся. Замираю, когда взгляд случайно падает вниз. Пока еще мы летим над водой, но уже вот-вот пересечем черту земли. Смотрю на каменный лес, простирающийся до горизонта, и ахаю. Вижу взрывы падающие каменные глыбы, вижу много огня, и две еле различимые на этом фоне фигуры. Аанг и Азай сражаются, не замечая вокруг себя ничего. Стискиваю в руке приготовленную гранату и отвожу взгляд. Руки дрожат, и в стальной обшивке перед глазами я вижу свое отражение. Никакого испуга, только ясные, чуть нахмуренные глаза. Достаю из сумки еще две гранаты и креплю их в ячейке на балке. Выдергиваю чеку и трех одновременно и быстро спрыгиваю, хватаясь за один из свисающих железных тросов. Взрыв гремит уже тогда, когда я наполовину нахожусь на крыше. Дирижабль наклоняется, и мы вместе с ним. Ноги съезжают по накатанной, но в последний момент меня хватает Хуны, с помощью магии, переносит на следующую цель. Вижу, что Джая следует прямо за нами. Облегченно вздыхаю. Подорванный мной дирижабль врезается в следующий, и без нас ломая его и выводя из строя. Как костяшки в домино дирижабли падают один за другим. Мы перелетом с корабля на корабль, пока не останавливаемся на восьмом по счету. Предыдущий дирижабль упал, до него так и не долетев. «Ты молодец», — хвалит меня друг, опуская на крышу. «Делаем все то же самое. Гранаты ведь еще остались». Я молча киваю. Бегу к краю, дабы повторить свой подвиг, и вновь оказываюсь на балке. Делаю шаг вперед, и тут же отпрыгиваю назад. На мостиках, выстроенных в ряд справа, появляются солдаты. Они не могут достать меня, когда я стою, прислонившись спиной к крыше, это видно по их бесполезным попыткам задеть меня. Ругаюсь сквозь зубы, когда вижу, что на этой стороне нет ячейки. В таком случае, мне остается только отступить. Разворачиваюсь, чтобы взобраться на крышу, и руки опаляют огонь. Отшатываюсь назад, и с ужасом смотрю, что сверху меня уже ждут, и где носит Джая и Хуна. По всполохам огня на фоне оранжево-фиолетового неба понимаю, что им сейчас не сладко. Неотрывно смотрю наверх, отступая назад, но там меня уже встречает дружный залп солдатиков на мостике. Ставлю ногу на край балки, и она соскальзывает. Падение само собой спасает меня от прожарки. Я обхватываю балку руками, как спасительный трос. Солдат сверху уже спускается, дабы закончить начатое. Я загнана в угол. Понимаю это с какой-то ужасной тоской, скребущей на сердце. Двигатель позади издает рычащий звук, и я сжимаюсь, надеясь, что солдат, спустившийся на балку, меня не заметит. В руках зажат мешочек с гранатами. Если бы я только... Пустым взглядом смотрю вниз. Мы уже давно пролетели воду, и теперь под нами была суша. Краем глаза замечаю колышущийся на ветру трос, как один из вариантов побега. Отлепляю руки, поднимаю их над головой в знак своей капитуляции. Сажусь на колени перед солдатом, низко наклоняя голову. Солдат останавливается, в паре шагов. Он думает, что победил. Но тут я разжимаю кулак, и передо мной падает чека. Солдат замирает, и вот он от него уже и след простыл. Победно улыбаюсь. Чека-то от гранаты, которую я взорвала на первом дирижабле. Смотрю на мостик. Пусто. Видимо, они решили, что со мной уже покончено. Достаю гранату, выдергиваю у нее чеку и кидаю обратно в мешок. Раз ячейки нет, подарочек полетит прямо в лопасти. Вытягиваю руку, в голове отсчитывая секунды. Мешок засасывает вглубь двигателя, и сразу же раздается взрыв. Меня отбрасывает назад. Я выставляю руки вперед, но, опомнившись, цепляюсь ими хотя бы за что-то. Однако, к ужасу осознаю, что цепляться ни за что. Усилием воли заставляю себя открыть глаза. Приближающая земля кажется далекой, несмотря на то, что, кажется, падаю я уже целую вечность. Вижу недалекий океан и низкую скалу, о которую вода бьется и блестит, отражая в себе оранжево-красный свет неба. Комета падает. Я падаю. Значит ли это, что я комета? Пытаюсь пошевелить пальцами рук, что безвольно висят по бокам. Не могу заставить себя согнуть даже мизинец. Страшно. Стискиваю зубы, открываю онемевший рот и кусаю себя за губу. Сильно, сдирая с кожи обветренную корочку. Боль немного отрезвляет, а вкус крови наполняет рот. Одной рукой тянусь к груди, второй, хватаю планер за спиной. Одним движением отцепляю ремень, он улетает вверх, уводя за собой и часть зацепившихся за него бинтов. Крепко сжимаю древко, на щеках ощущая сырость, слезы, то ли от страха, то ли от ветра. Нажимаю на кнопку, планер раскрывается, беру его за ручку с одной стороны, потом с другой. Пытаюсь зацепиться ногами за хвост, получается только с третьей попытки. Не могу заставить себя наклонить планер, чтобы изменить свою траекторию с вертикальной в вертикально-горизонтальную. Страшно, земля все ближе, до хруста сжимаю ручки, с ужасом понимая, что планер для меня слишком мал, но мне не надо лететь на нем, скала близко, мне бы только до нее, а там, вода. Приподнимаю планер, ветер резко бьет в парус, я слышу хруст, так отчетливо, будто бы это кость в моей голове, но нет, древко не выдержало и треснуло прямо над ухом, однако конструкция все еще держится. Теперь я летела под острым углом, стремительно приближаясь к земле, в нос ударили доносимые ветром соленые брызги. Прибрежный ветер стал дополнительным источником для полета, крылья выгнулись дугой, натягиваясь. До воды остались какие-то жалкие метры, как вдруг одно крыло лопнуло, и я навзничь упала, все еще держа планер в руке. Сила, с которой я летела, потащила меня еще дальше. Я встретила землю лицом, а ноги повисли над головой, отчего я чуть было не сложилась пополам. Позвоночник жалобно скрипнул. Или это я заскулила, кувыркаясь вперед и дальше, я зацепилась кофтой за камень. Порвала кофту. Лязг грудного доспеха смешался в голове со звоном. Позади я оставила еще и наплечники, с одной ноги сорвала щиток. Мучения продлились всего несколько секунд, пока я, наконец, не вылетела со скалы спиной вперед, к той воде, к которой так стремилась попасть минуту назад. Удивительно, как я до сих пор была в сознании. Ощущение невесомости от мгновенного полета тут же сменилось жестким ударом о гладь воды. До конца не соображая, где я, в конце концов, оказалась, я вдохнула. Падение выбило из легких последний воздух, и на смену ему пришла вода. У меня не было сил противиться. Тело лишь дрогнуло, будто его разом свело сильной судорогой. Свет все дальше. Я пытаюсь схватиться за него пальцами, словно за тонкую ниточку, ведущую к свободе, к жизни, но руки будто онемели и едва колыхались в такт течению. Тяжелые доспехи неумолимо тянули ко дну, и вода с каждым метром становилась все холоднее и холоднее. Это и правда перепад температуры, или я чувствую приближение смерти? Да, точно. Она обволакивает меня с ног до головы, и хочется кричать, дабы отогнать ее, позвать на помощь кого-нибудь. Но даже если бы в толще воды можно было кричать, никто бы меня не услышал, никто бы не пришел на помощь. Тело плавно опустилось на дно. Теперь гладь наверху едва поблескивала на закатном солнце, и разделяющие нас какие-то несчастные десятки метров толще казались сотнями километров. Последние лучи нежно стали угасать, а вместе с ними сердце начало биться все медленнее. Но разум еще был в сознании, и единственная мысль на грани истерики билась там, как загнанная в клетку птица. Я не хочу умирать. На грудь давит, и веки вдруг начинают закрываться. Я не смирилась со смертью, но не она сейчас заставляет сожалеть меня больше всего. Я пообещала Зука быть осторожнее. Пообещала ему вернуться. Черт возьми, я согласилась выйти за него замуж. Обидно до слез, и если бы я могла, то непременно расплакалась бы. Кажется, это действительно конец. Сколько времени прошло, сколько прошло приключений, чтобы мир вот так взял и заявил мне: рояли в кустах закончились. Ты исчерпала свой лимит на неожиданные повороты, девушка. Может быть, в этот раз тебе уже хватит? Нет, не хватит. Хочу не рояль, орган хочу. Хочу самый неожиданный поворот из всех. Последний раз, еще всего лишь раз, чтобы вернуться и вновь увидеть своих друзей, свою семью. Я хочу жить, чтобы стоять напротив принца на свадебной церемонии, а потом делить с ним все счастья и невзгоды, которые упадут на него во время правления. Но поздно. Я уже не чувствую тела, не чувствую ничего. Я будто бы плыла в вакууме, в темноте и одиночестве. Почему сознание не угасает? Почему я до сих пор продолжаю думать, помнить? Почему я до сих пор продолжаю жить? Если это шутка, то уж лучше бы меня сразу вырубило. Перед глазами плывут пятна, черные и белые, они крутятся будто в танце, привлекая внимание, завораживая. Вот пятна на мгновение сливаются, и я смутно узнаю символ инь-ян. Пятна вновь разделяются и вытягиваются, приобретая уже другую форму. Форму двух рыбок, туи, ла. Голос в голове, женский, успокаивающий, убаюкивающий. Закрываю глаза, не в силах больше сопротивляться. Жизнь за жизнь, я прихожу в себя на берегу, лежа в позе звезды, полоумно смотрю в небо. Понадобилось несколько минут прежде, чем я поняла, что не умерла. Поворачиваю голову на бок и вижу скалу, с которой давеча навернулась. Поднимаю перед собой руки. Пальцы слушаются меня и гнутся, не причиняя при этом боли. Неосознанно касаюсь ожерелья на шее. Прислушиваюсь к телу, ничего не болит. Аккуратно встаю на четвереньки, подползаю к воде. Лицо бледное, губы тоже, глаза испуганы, но кожа чистая, без намека на то, что по нему проехались камнями. Разве что седая прядь, выпрямляюсь и вытягиваю перед лицом пучок белых волос. Руки безвольно падают по бокам. Я не верю. И это все, что мне останется как напоминание об этой ужасной ночи. Всхлипываю, смотря на небо. Только сейчас замечаю, что оно синее. Комета улетела, и небосвод приобрел свой самый обычный ночной цвет. Всхлипываю еще раз, не веря своему счастью. Так продолжается еще какое-то время, пока краем уха я не улавливаю рев. Где-то поблизости летит бизон, и я судорожно снимаю с пояса чудом уцелевшую бомбу. Кидаю ее вверх так далеко, как только могу. Команда аватара прибывает ко мне сразу же. Вижу Эппу издалека, также вижу, как из седла мне машут счастливые ребята. Машу им в ответ, подпрыгивая на месте. Мне все еще страшно, что это сон, что я до сих пор нахожусь там, под скалой. Но весь страх рассеивается, как только я оказываюсь в объятиях друзей. Они наперебой что-то говорят мне, но я не могу ответить. Рассматриваю всех. Команда жива и здорова. Аэнк улыбается, Садка в слезах лезет еще обниматься. Не выдерживаю, теряю сознание с глупой улыбкой в тот момент, когда Тов бьет меня в бок. Я помню, так она выражает любовь, и я очень ей в этом признательна. Несколько дней спустя, просыпаться в королевских покоях на огромной по величине кровати было еще немного непривычно. Потянувшись после непродолжительного отдыха, Кая с неудовольствием отметила, что засыпающий накануне рядом с ней принц уже ушел, так и не разбудив ее, хотя она несколько раз просила его это сделать. «Тебе надо отдохнуть», — постоянно повторял он, хотя о прошедшей битве на ее теле не осталось даже и намека. Но не это больше всего злило девушку в сложившейся ситуации, а то, что самому Зука после дуэли с Азулой пришлось несладко, и теперь его грудь украшали белоснежные бинты, а при любом неловком движении с его уст срывался сдержанный стон, либо шипение. Вздохнув, Кая встала с кровати и переоделась в аккуратно сложенную на тумбе стопку привычной ей одежды. Рядом с ней лежали вчерашние бумаги, которые она заполняла в связи с неожиданно сложившимися, но несомненно важными стечениями обстоятельств. К сожалению, победа досталась героям, проливающейся 100 лет кровью и нескончаемой болью, а также ненавистью, которую породило это событие. Народ огня, хоть и сменил власть, заручившись поддержкой самого аватара, все еще казался врагом остальным народам. И так просто вернуть доверие не получится. Сжав в руке стопку листов, Кая заправила за ухо белоснежную прядь. Она отнюдь не боялась тех сложностей, которые встали и встанут на ее пути в будущем. Она была готова выполнить просьбу своего жениха, даже осознавая, что она станет причиной довольно долгой разлуки. В коридорах дворца было оживленно. Туда-сюда сновали слуги, то и дело останавливаясь в почтительном поклоне смущенной девушке, которая прибавила шаг, чтобы побыстрее добраться до тронного зала, где она ожидала встретиться с Зука. Много стражи, важно расхаживающей мимо. Кая стеснительно, но доброжелательно, приветственно кивала всем. Дорогу до самого главного помещения всего дворца она запомнила еще в первый день, поэтому легко дошла до прикрытого темно-красными занавесками зала. Заглянув внутрь, девушка убедилась, что собрание еще не началось, и беспрепятственно зашла. Одетый в военную форму принц, ее жених, выглядел очень серьезно, склонившись над огромной картой на полу. Но как только он заметил ее присутствие, то напускная хмурость спала, а морщинки между бровями разгладились. Двое обнялись, а юноша успел поцеловать залитую краской девушку, еще больше смущенную поведением жениха на глазах у членов военного совета. «Привыкай», — просто пожал плечами Зука. Еще немного поболтав, девушка вспомнила о рукописи в руках. Она передала их парню и терпеливо подождала, пока он прочтет аккуратный текст. Казалось, ему не очень понравилось написанное, но он понимал, что другого выбора, кроме как согласиться, у него нет. Конечно, он бы мог оспорить, но не хотел, ибо полностью доверял своей невесте, а также хотел, чтобы во время ее долгого отъезда рядом оказались люди, которым она доверяет, и которых она выбрала сама. В конце концов, ему и во дворце проблем хватает, куда ни глянь, везде вопросы, непременно требующие непосредственного вмешательства лорда огня. После коронации и провозглашения Зука новым правителем, довольными остались не все. Большинство членов Совета Министров были против столь молодой кандидатуры, однако сместить законного наследника с трона им было не под силу. Но это не значит, что они так просто опустят руки. Масла в огонь подливало его решение связать свою жизнь с простой девушкой, не относящейся ни к одному из древнейших и богатых родов народа. Кая очень переживала из-за этого, коря себя за то, что доставляет еще больше проблем своему любимому. Однако сам Зука уверял ее, что ни в коем случае не отступит, и после решения всех самых острых проблем он объявит свадьбу на весь мир. Девушка на это заявление благоговейно кивала. Она верила в это всем сердцем и была согласна ждать сколько угодно. «Но только не до старости», — бубнила она, — «а то я стану страшненькая и ты перехочешь брать меня в жены». Юному лорду предстоял долгий и сложный путь к восстановлению своего народа и мира в целом. Радовало одно — на этом пути у него были не только враги. Сакка и Катара взяли на себя ответственность за южные и северные племена Воды. Они отправились туда, дабы помочь своему другу в налаживании контактов, а также просто вернуться на несколько дней домой. Тоф и Анк улетели в Басингсе. После возвращения городу свободы, в пределах стен творился настоящий хаос. Оставшись без правительства, без крова и дома, люди бушевали. Помимо всего прочего, магу земли и воздуха предстояло также найти на просторах земляного царства Куэя, истинного правителя, скрывающегося где-то под видом обычного гражданского. Все были заняты. Команда Аватара ненадолго распалась, и вот пришло время Кай также оставить дворец, ныне ее дом, чтобы внести свой вклад в развитие мира. Ее задачей было взять на себя множественные колонии огненной страны, объездить их все, а также по возможности попадающие на пути деревни и небольшие города, и помогать им, неважно чем, можно даже сказать, всем, провизией, физической силой, если потребуется, даже великой силой слова. И на эту долгую, без сомнения, сложную миссию, ей было поручено собрать команду. Только получив это задание, девушка уже поняла, кого хочет видеть рядом с собой. Хун, Донг и Джао попали в список самыми первыми, просто потому, что Кая считала их своими товарищами, может быть даже друзьями, и довольно сильными духом и телом людьми, способными помочь ей. Также она планировала завербовать по дороге еще несколько знакомых ей личностей. Что ни говори, а эта девушка за все время успела нажить себе много не только проблем, но и друзей. И сейчас, оглядываясь назад, на события и случайности, которые привели ее сюда, в этот город, в этот дворец, на этот балкон с видом на далекий портовый город, она отчего-то сильнее сжимала гладкие перила. Сколько было, сколько еще будет на ее пути, сколько еще опасностей она встретит лицом к лицу. От этой мысли девушке становилось нехорошо, но одно она знала точно. Что бы ни случилось, она справится. Потому что у нее была причина ждать следующий день и с улыбкой на лице встречать рассвет и проводить закат. У нее была семья, друзья и дом в каждом уголке этого огромного мира. В конце концов, она это заслужила, не так ли?